12. О Шестове нельзя сказать, что он создал систему, но он сделал больше, он создал прочную базу для системы, религиозной философии. В русской философии не один Шестов глубоко переживал иррациональное в бытии в человеке. Не один он глубоко страдал от расхождения путей веры и знания. Равным образом, не один он выдвигал веру на первый план и утверждал основополагающее значение веры для построения системы знания и философии. Сковорода, потом Хомяков, Киреевский и Самарин, не говоря уже о Глубинском, архиепископе Никаноре, Тарееве, утверждали необходимость построения философии на основе откровения и веры. Но ни у кого из названных философов мы не находим такого проницательного анализа основных предпосылок рационализма, как это дает Шестов. Глубина и значительность этого анализа определяется не самим по себе иррационализмом Шестова, ибо его иррационализм, как мы уже говорили, является вторичным и производным. Творческое ядро высказываний Шестова заключается в необыкновенно сильном и глубоком переживании инобытия веры. Он не просто покинул берег знания и принципов разума, он, стоя уже на другом берегу, ощутил с исключительной силой те новые возможности, которые открылись ему на другом берегу. «Философия не должна быть наукой», — часто говорил Шестов, особенно нападая на известные горделивые притязания Гуссерля. Не в том смысле, что философия может позволить себе что угодно, а в том, что она, не отвергая условной ценности норм разума, должна вести нас за пределы сферы разумности, должна, следуя за верой, научить нас жить в неизвестности. Шестов против разума, поскольку он ограничивает нас и оттесняет от озарения веры. Но и он ждет философии, исходящей из того, что Бог есть, а не занимающейся, как хотел того Владимир Соловьев, тем, чтобы оправдать перед разумом веру отцов. Шестову было дано с непревзойденной силой утвердить сверхрациональную природу бытия, и тем более Бога. Шестов с исключительной силой чувствовал, что все вероятия за то, что человечество откажется от эллинского мира истины и добра и снова вернется к забытому Богу. Примечание. «Власть ключей», страница 36, конец примечания. Конечно, найдется немало людей, которые только пожмут плечами, читая, например, такие строки у Шестова. «Страшный суд совсем не есть выдумка корыстных и невежественных монахов. Страшный суд есть величайшая реальность». Примечание. «На весах Иова», страница 195. Конец примечания. Страница 92. Шестов чувствовал всю правду откровения, и его не пугали мелкие завоевания критицизма в отношении Священного Писания, как не импонировали ему все так называемые завоевания современной науки. Нужно много и в наше время иметь смелости, чтобы написать, например, такие строки. Никому и в голову не приходит, дело идет о теории эволюции, что все эти миллионы и биллионы лет, разговоры о вечной природе, что все это чудовищная нелепость. Шестов стреляет метко и удачно по самым, казалось бы, бесспорным, но чудовищно нелепым утверждениям современного знания. Но не в этой часто убийственной силе его иронических замечаний, рассеянных всюду у него, его творческое участие в русских философских исканиях, а в его безбоязненном обнажении всех неправд античного и нового и новейшего рационализма как проявление секуляризма в раскрытии того, что автономия разума, трансцендентализм, неизбежно превращается в тиранию разума, в силу чего выпадает из поля зрения все, что не входит в систему рационализма. Шестов часто приближается к Александру Введенскому, который заботливо строил цитадель рационализма, чтобы, покинув эту цитадель, тем свободнее действовать за ее пределами. Только у Шестова права разума уже совсем ограничены, немного в линиях Бергсона, утилитарным использованием законов и норм мысли. Чрезвычайно важна критика этического рационализма у Шестова, его настойчивое стремление перейти к этике мистической. Это не та парадоксальная этика, в которой так силен Бердяев, и о которой справедливо писал Шестов, что она проникнута спинозизмом, как его понимал Шестов. Примечание. Статьи о Бердяеве. Современные записки. 1938 год. Номер 67. Страница 202. Конец примечания. Этика, которая нужна Шестову, должна вся определяться религиозным сознанием, жизнью в Боге, то есть быть этикой мистической. Сокрушение теоретического и этического рационализма расчищает территорию философии для построения системы, исходящей из того, что Бог есть. Незыблемая заслуга Шестова заключается поэтому в его антисекуляризме, в его пламенной проповеди религиозной философии, построенной на вере и откровении. Если есть у него иногда крайности в отстаивании основной мысли, то все это тонет в значительности и творческой глубине основного дела Шестова.